77-27-011 от 12 января 2007 года. Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, с праздниками, с Рождеством Христовым, Новолетием, скоро Старый Новый Год, а там и Крещение Господне. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Яна Смирнова. Наш телефон 959-59-39, и вы можете прислать свои вопросы на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», потом пробел, а потом текст вашего вопроса. Батюшка, ну сейчас дни праздничные, поэтому, конечно, тема нашей передачи будет связана с Рождеством Христовым. Вот скажите, вот сколько лет вы уже празднуете Рождество Христово? Вы с детства отмечаете этот праздник? Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, всех с праздником. Ну, можно сказать, что с 7 лет мы празднуем Рождество Христово. Даже когда мы жили в Сибири, жили в землянке, хоть и были, умирали с голоду, но все-таки Господь посылал на праздник. Пирожков мать пекла. И хотя во тьме сидели, потому что лампы не было, керосина не было, а приходили соседские мальчики и девочки, и они пели Рождество Христово. Видать, от родителей научились. Мы даже в глаза их не видели, но мать давала им по пирожочку. У них большая радость была. И, конечно, радость была и у нас. Как я говорил, что однажды, когда я на день Рождества Христова мальчиками забрались на хор, на лестницу, я сидел там, и такая была радость, ну, то есть благодать коснулась сердца, что я никогда до этого не испытывал радости такой. Я даже сказал Богу такие слова: «Господи, что бы со мной ни было в жизни, я должен всегда быть с Тобой, должен всегда верить в Тебя». И, конечно, и Господь не оставлял. Мне также нравилось и в Сергиевой Лавре, когда мы учились в семинарии, то студенты делали звезду горящую, она крутилась, и они шли к ректору академии, поздравляли его, инспектора, все, кого могли, из начальствующих. Но первое было, что у них, они шли к преподобному Сергию, и там пели, а после него уже к ректору и к наместнику, к благочинному, к эконому. Вот. И кто мог что для студентов дать? Ну, наместник обычно, казначей копеечку давали. И все были очень рады. И видно, в лавре ходили вот с этой звездой горящей. Ну, а мы, поскольку уже живем с 83-го года в Ивановской области, то я в Жарках служил, Мы там елку делали. И на елку весили конвертики. А в этих конвертах поучили святых отцов. И вот на Рождество Христово вечером мы срезали эти конвертики и читали, кому что досталось. И такие очень нравственные, полезные советы. Ну, для примера, какие могут быть? Святитель Василий Великий сказал такие прекрасные слова. Если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. Прекрасные слова. Или такие слова святителя Василия Великого. Бог так мудро создал мир, что человек в земных вещах не найдет себе покой ни в чем, кроме Бога. То же самое. Или в других там конвертиках такие хорошие слова. Потерял богатство? Ничего не потерял. Потерял здоровье? Половину потерял. Потерял Бога? Все потерял. Потому что Бог – это источник жизни. А кто нам может дать благодать? Только Бог. Потому что всякое дыхание животворится Духом Святым. Особенно высшее творение Божие – это человек. Хотя после Бога он Бог с маленькой буквы. Это было до грехопадения. Итак, каждый из верующих людей срезали эти конвертики. Потом я переехал в Иваново, то же самое продолжали. И теперь уже в монастыре, 19 лет, то же самое мы делаем. Кому что достанется. Даже на другой день Рождества Христова приходят гости городские. Вот. Ужин делаем, говорим слово, показываем сценки рождественские. Хотя и на Рождество Христово вечером в 6 часов после службы тоже бывает напоминание о рождении Христа. Сделано так под вид Библии. Написано Библия. Открывается и начинается событие. Появляются пастухи, овцы. Только овцы – дети, одеты в овчину шкуру. И гасится свет, и пастухи смотрят на небо, какие-то там звезды появляются, потом ангел появился. Слава Вышнему Богу. Все это в музыкальном обработке красиво. А потом появляются волхвы, приехали на верблюдах. А верблюд там два человека, может, из ребят. Голова их как бы является горбом, на палке сделана голова, все это покрыто, не видно. И так что верблюд идет и головой качает. А потом царя Ирода на троне несут. Ну и все события, вот какие были в Иерусалиме, все это показывается. Особенно в этом году очень красиво было и захватывающе. Так что дети даже на полу прям сидели, хотя им подстелили. Они не могли оторваться. Ну и потом, конечно, вечером, на другой день, гостям это же самое показывали. Тоже приятно, вот эти события. Ну, даже нам пришлось в газетке «Радонеж», когда мы были еще в Жарках, у нас храм был. Ну, как бы хотелось, чтобы это Рождество Христово было в нашем доме. То есть в нашей России зимой. Это мы описали, если кто получает, можете прочитать. Вот, матушка, вот таким путем мы встречаем Рождество Христово. И, конечно, вот те открыточки, которые нам посылают, там такие порой виды, красивые храмы, кругом снег, и вот эта природа вся, она очень притягивает. Это как бы небо, оно так и есть, спускается на землю. То есть Господь примирился с родом человеческим, ибо человечество ждало Мессию Христа Спасителя 5508 лет. Так что рождение Христа – это великое мировое событие в истории человечества. Так что вот мы каждый раз после Рождества Христова приезжаем на радиостанцию «Радонеж», чтобы вас всех, дорогие братья и сестры, поздравить с праздником. Пашка, мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. С праздником вас. Вы извините меня, пожалуйста. Я армянка, крещенная в армянской церкви, а живу под Москвой. И вот хожу в церковь, я как мне молиться? Или я вот читаю молитву вечером и утром справа налево или слева направо, как вот по-армянски, как мне? Православные справа налево молятся, да? А как мне это в церкви креститься? Ну, я думаю, лучше всего вам подойти к священнику, который в храме. Он вам все объяснит. Пачка, нам пришли вопросы. Вот то, что мы объявляли, есть короткий номер 5522. На него можно отправить сообщение, вопросы. И вот такой вопрос. Как укрепить силу воли? Ну, как вот спортсмены укрепляют силу воли? Каждый день приходится бегать, закаляться, понемножку, а потом с каждым разом больше, больше, больше, больше. И так человек физически станет крепким, сильным. Точно так же и надо укрепляться духовно, начиная с малого. Ну, как вот написано у святых отцов, если ты идешь с молитвой, и вдруг сзади кто-то свистнул или крикнул, не надо оглядываться. Или помысел говорит, посмотри вот в это окно. А надо сказать, не положено. Это не твое окно. Если не хочется молиться, нет, ты будешь молиться. А ты не хочешь поклоны делать, сейчас поклончику 50 сделаешь. Евангелие не хочется, давай Евангелие будем читать. То есть надо отвоевывать вот каждое доброе дело. А иначе человек расслабнет и станет слабовольный. Потом ему не захочется даже сесть за стол и кушать. Рука не будет подниматься. Можно облениться до предела. А когда вот будем двигаться, шевелиться, начинается жизнь. Движение – это жизнь. А так можно заболеть сильно. Я как-то приехал к митрополиту Иосифу Алматинскому. Это великий человек был. Так он рассказывал Чехова, знал главы наизусть. И он это рассказывал не сидя, а стоя, становился на скамейку или на стул, спрыгивал, руками размахивал. Ну, а потом он сказал, что для того, чтобы жить, надо движение делать. Поэтому я в разговоре делаю движение. Конечно, это очень приятно. Особенно, если закалять себя, помогать ближним. А когда мы ближнему что-то делаем хорошее, значит, мы это делаем сами себе. Господь сказал, какой меры меряешь, такой тебе отмерится. Все это нам возвратится. Сделали мы плохой кому-то, все нам возвратится. Поэтому надо делать только одно добро. Таким путем человек закаляет силы воли. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да-да. Да, ой, с праздником, мои дорогие. Спасибо вам большое за все. Вы знаете, у меня какой вопрос? Вот, ну, я уже старая, мне уже за 70. Вот хожу в церковь, причащаюсь, вы знаете, смерти боюсь. Вот, потому что, когда вспоминаю, вот сколько обижала, а людей, которые или ушли, или вот не могу прощения у них попросить, вот, вот это вот тяжесть грехов и боюсь смерти. Вот, как быть-то? Спасибо, Господи, матушка. Ну, из опыта многих людей так. Когда человек боится смерти, значит, душа его не полностью раскаялась от юности. Постарайтесь покаяться. Ну, как мы об этом говорили, многие каются как? Приходят батюшки, написали грехи, а батюшка взял в карман эту исповедь и над головой прочитал молитву. А он не знает, что в этой бумажке написано. Может быть, там, как мне один приходил, дворник, говорит, подал ему грехи, он мне молитву прочитал. А я ему говорю, батюшка, может, я лопатой старуху убил? Я пришел покаяться, а ты мне не прочитал и молитву над головой сделал разрешительную. Вот. Значит, надо, если каялись, аборты делали. Надо сказать, сколько было абортов. Это я говорю, как в требнике для священника написано. Или же невенчаны жили, или изменяли супругам, или до супругов жили. Сколько было человек? Надо сказать на исповеди. Количество. Так в требнике написано. Даже были ли иностранцы, иной веры, или родственники, какие-то вольности из всякие допускали. Вот. Это, в этом надо покаяться. Вот когда мы во всех грехах покаемся, а Господь убелит нашу душу, очистит от грязи, и тогда не страшно будет умирать. Дальше. Как Иоанн Предтеча говорит, покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. Но обычные плоды достойные покаяния — это пост, молитва, добрые дела, болезни, скорби, неприятности. И не надо никого об этом обвинять, а только себя. Что Господь меня попустил, по моим грехам я сам пришел к этому, что у меня все болит. Ведь Господь предупреждает, вот этого нельзя делать, это нельзя. Допустим, курить вредно? Вредно. Значит, это грех. А почему вредно? Потому что никотин забивает кровеносные сосуды, и ноги начинают болеть. А потом одну ногу отнимают, потом вторую отнимают. И легкие, конечно, становятся полностью негодными, дышать тяжело. И зубы летят, и гниют они. Вредно? Вредно. Значит, это грех. А кто допустил этого и не может от этого избавиться, сам виноват. Воровать вредно? Вредно. Потому что ты не, себе ничего не прибавишь, а только убавишь. Вот мне пришел вор исповедоваться и говорит, машины люблю угонять. Я говорю, ну а у тебя машина есть? Нет. Я угоняю их, а деньги-то есть, и денег нет. Да ничего никогда у тебя не будет. Вот это мои друзья всех переловили. Человек 10. По 15 лет им дали. А теперь меня ищут. Я говорю, вот покайся и исправься, чтобы этого не было. Делать только добро кому-то – это хорошо. Делать зло – нам будет плохо, очень плохо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. С Рождеством Христовым. Спасибо, Господи. Ноги Скоробожий Олег. Алло. Да, слушаю. Вот вопрос такой. Значит, тяжко болящая Антонина с воспалением легких лежит сейчас в больнице. Кому молиться, какому угоднику? Спаси, Господи. Ну, первое. Господу, Матерь Божия, Архангелу Михаилу и всем небесным силам, ангелу-хранителю, он же невидимо здесь с нами, и потом и святителю Николаю, и преподобному Сергию, Серафиму Саровскому, Иву Почаевскому. Пантелеймону, да? Да, Пантелеймону, московскому, да, святителю Алексею, Петру, Гермогену и всем. Кого знаете, всех просите. Все вместе будут молиться и помогут, потому что небо рядом, только граничит с потусторонним небом наша человеческая плоть, рубашка. А так мы духовно все едино находимся с духовным миром. Так что молиться всегда пригодится. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Я хотела сказать, вы знаете, у меня вот сестра запила, я вот сегодня узнала, я очень расстроилась. Хотела, чтобы батюшка Амвросий помолился за нее и сказал, как вот за нее молиться. Это сестра Лидия, у меня она в Щелкове живет. Я как старшая теперь сестра, мне батюшка сказал, что ты являешься теперь их мамой. Вот, и у меня вот две сестры и еще брат есть. И мне очень больно, и она верующая. Спасибо, матушка. И как помочь, не могу сказать. Помогите, пожалуйста, помолите соборную долину. Оптинские старцы, матушка, всем таким людям советовали, чтобы получить помощь свыше от Бога. Первое, что надо, покаяться, чтобы с души снять все пороки и страсти. И покаяться в этой пьянке. Искренне, подробно покаяться от юности. И когда человек искренне покаялся, на душе ни одного греха не осталось, то Господь в этот момент прощает нам грехи, дает благодатную силу на борьбу с ними. И помочь родственников, близких друзей. Особенно захотелось выпить, надо открыть Евангелие от Марка, от Иоанна, особенно там. Понятно все, четко. Вот читать, и без пьянства отойдет. Ведь когда человек пьет и лишку выпил, нарушил лишнее, то в человека может войти бес. И тогда человек зависим становится. Почему человек пьет? Потому что душа пустая, а телевизором, пьянкой, куревом и всем остальным пустоту пустотой не заполнишь. Поэтому человеку приходится чем-то искусственным заполнить. Оно пользы не приносит, а только вред. Для тела и для души, и для вечной жизни. Страшный вред. Поэтому должна и сама молиться. Допустим, человек, если тонет, ну, может помочь кто? Тот, кто чувствует под ногами почву. Может подать палку, веревку, еще что-нибудь, если он плохо плавает. Вот таким путем человека спасти. Ну и чтобы сам человек тоже карабкался. Хотел бы спастись. Но пустотой не заполнишь душу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы. Здравствуйте. Добрый вечер. Это говорит Валентина. Благословите, батюшка. Бог я вас слушаю давно-давно, еще не жила в Москве, в Одессе. И мне включили диск, где вы говорили. И я первый раз услышала такое прекрасное. Я даже не могу выразить, как вы можете хорошо растолковать человеку все. Только простите меня, батюшки не любят, что их хвалят. Простите, это я так, от души. С праздником вас. Спасибо, смотрю. У меня к вам два вопроса. Во-первых, я тоже жила в Сибири, и вы жили в Сибири. Вы, случайно, не в Чистоозерном районе жили, в Новосибирской области, нет? Жил я в городе Алейске, Прокопьевске. Угу. А второй вопрос такой. Мой мальчик нашел, не мальчик, а молодой человек, нашел 3 крестика, позвонил мне, мама, я иду, но он на работе был, по вызовам. Иду и смотрю, лежат 3 крестика, что делать? Я говорю, подними обязательно, дома помой их. и отдай в храм. Правильно ли я сделала? Дальше говорит, на другой день иду, лежит иконочка в грязи. Я тоже ее взял, принес на работу, вымыл и положил в стол. Ну, а вчера мы смотрим, он, конечно, смотрел телевизор, и там смешали все. Всякое колдовство передавали, как обычно, противовес вот у нас святки. И вот, значит, показывает, что одна маленькая девочка нашла святого Николая Чудотворца с цепочкой, как обычно кто-то носил. И, значит, вроде бы кто-то бросил, чтобы все болезни отошли от него. И она потом уже показывает ее старенькой старушкой, лет 90. И она говорит, да, я болела, но я этот, значит, медальончик взяла, берегла его, вот он, всю жизнь. И потом уже показывает большую икону святого Николая Чудотворца и говорит, а святой Николай Чудотворец мне все время помогал. Вот как вы смотрите на это, батюшка? Я лично вот хотела только вам этот вопрос задать. Спасибо. Хорошо, матушка. Ну, скажем так, если соберутся все колдуны мира, чародеи, маги, все, кто к этому только относится, если Бог не попустит, ни один волос с головы не упадет. Случаев больших и малых до мелочей не бывает. Везде промысел Божий. Если Господь попустил что-то, только для блага нашей души, для спасения. И когда мы страдаем и мучаемся, болеем, не надо обвинять никого. Никто в этом виноват. И никто болезней не может переслать ни через икону, ни через крестики. А если крестики нашли, это же оружие Божие. Были распят, Господь на кресте был распят. Поэтому надо взять, вот, можно себе, а если боитесь, что вдруг там какие-то болезни будут и скорби, отдайте в храм. Ничего, это глупо. Бояться, что болезни кто-то нам пересылает. Да, и через иконочки. Никто не перешлет нам, если Бог ничего не попустит. Так что Бога надо благодарить, да радоваться. Я вот, допустим, однажды пришел, мне вызвали причащать. Вижу, женщина выходит лет 50. Говорит, батюшка, это я вас вызвала. Я говорю, что такое? У меня бесы в доме живут. Я говорю, откуда вы знаете? А вот я ложусь спать, гашу свет, и вдруг одеяло в ноги улетает. Я вижу, лежу раскрытое. Так раза два было. А потом, говорит, третий раз уже было. Уже это одеяло под кровать. Вот. Я когда коснулся туда и почувствовала лохматую руку, я от страха вскочил, все зажгла, никого нету. Вот я поговорил с соседями, они сказали, батюшку надо вызвать и осветить. Я посмотрел, иконок нету у них. И смотрю на стене, большое, сантиметров 30, круглый такой, Мефистополь, дьявол. Я говорю, вот хозяин у тебя здесь есть. Я вам освещать не буду. Вот снимите этого дьявола, который у вас живет, закопайте поглубже в землю. Ну и говорю ей, я говорю, вот когда будете в церковь ходить, воды святой возьмете и окропите. И все исчезнет. Почему? Ну, ее окропил, осветил дом. Она также будет продолжать, как жила, так и живет. А если Бог попустил, бесы ей творят что-то плохое, для того, чтобы она обратилась к Богу, покаялась. А то она отвернулась, а надо повернуться к Богу лицом и уже ходить в церковь, трудиться, молиться, каяться в грехах надо и исправно жить. А то ведь и многие как настроены, что человек это продукт материи, да, живет, стареет, умер, рассыпался прах земли, на этом все кончится. Нет. Это только начало. Мы переходим в тот мир. Мы должны все воскреснуть потом. Вот сколько миллиардов было людей, они все перешли в духовный мир. Даже они знают, как мы живем, правильно или нечестиво. Вот мы даже с Евангелия видим, что богач и Лазарь умер когда? То богач знал, как живут его братья. И сказал, скажи моим братьям, а то они знают закон, все знают. Так что все от нас зависит, как мы себя настроим. Мы получили такое сообщение. Вместо православных монастырских распевов и замечательных украинских колядок слушаем протестанта Баха. Так и веет Западом. По-видимому, речь идет о том, что вот был эфир перед нами, восьмичасовой, и была классическая музыка. Но вот сейчас мы с вами послушаем колядку в исполнении сестер Свято-Веденского женского монастыря города Иваново. Это «Ночь святая». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача и в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. И вы можете присылать вопросы на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Дорогие братья и сестры, во-первых, хочу всех поблагодарить, и Бачкову тоже, за то, что многие нам прислали свои пожертвования и посылки для детей, для сирот, для инвалидов, для малоимущих, на тюремную миссию, для тех, кто страдает, детишки, вот наркоманы есть детишки у нас, которые мы занимаемся, и детишки уже зараженные ВИЧ. То есть вот много мы получали, слава Богу, и, конечно, только благодаря вот вашей помощи мы смогли поздравить довольно большое количество людей, взрослых и детей. Еще раз сердечно вас всех благодарим, и еще хочется напомнить о том, что у нас строится покаянный храм-памятник Вознесения Господня на площади железнодорожного вокзала в городе Иваново. И вы можете тоже прислать пожертвование, отправив СМС-сообщение со словом «храм» на номер 3132. СМС-сообщение со словом «храм» на номер 3132. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Васька, вот такой вопрос. Когда к вам можно приехать для беседы? Ну, мы в четверг должны возвращаться. Вот в это время можно приехать. В монастырь подъехать, да? Да. Угу. Васька, вот такой вопрос. Грех исповедан, но из памяти не уходит, мучает. Что надо сделать? Надо поподробнее его вот поисповедовать, так, чтобы он не беспокоил нашу душу. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Или загладить добрыми делами. Угу. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Да-да, добрый вечер. Добрый вечер. Это раба Божья Нина, с праздником. С праздником. А я бы вот хотела спросить батюшку Амвросия. Вот на исповеди я свои грехи не вслух произношу, а отдаю листочек батюшке, и он его просматривает. Ну, прочитывает не вслух. Вот, а как это правильно это считается? Или мне нужно свои грехи говорить ему вслух самой? Ну, вот был такой случай, что одна женщина, когда несли святителя, вроде бы Иоанна Златоуста, и она один грех тяжелый как-то не говорила, она написала на бумаге и бросила на гроб. Вот. А те, кто там сопровождали, взяли бумажку, там чисто. Наш грех простился. Ничего, то, что священник, если прочитал, просмотрел, какой грех, то это прощается. Только одна просьба. Не надо много писать. Может быть, и общую тетрадь написать, а покаяния никакого нет. Надо сжато, кратко написать, о чем сказать. Почему? Потому что священник постоянно с этим встречается, только намекнул, о чем сказать, он уже знает, о чем нужно. Так не надо подробно говорить. Особенно просьба такая вот, когда посылаете открыточки, ведь сейчас они такие красивые, рождественские или пасхальные, прямо на этих открытках внутри пишем ручкой. Этого нельзя делать. А лучше бумажку вставить и написать поздравление. А почему? Потому что эта открыточка, она уже другому не подаришь, а в куче их лежать нельзя. Так что они продаются огню. А когда на бумажке, то эта открыточка другому даст радость. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Видимо, звонок сорвался. Пашка, вот вопросы, которые нам пришли по СМС. Почему, когда проходят выборы, мы не молимся о даровании нам царя православного? Мы должны только молиться, потому что мы еще недостойны его. Когда будем молиться, каяться, исправляться, а сейчас одни только маты, пьянка. Ну, какого царя нам? Батюшка, сказала дочке правду, а она обиделась и не хочет разговаривать, а живет в другом городе. Надо ли первый сделать шаг? Ну, если сказала ласково, вот, и сказала, чтобы она исправилась, вот, это хорошо. А с гневом говорить никогда нельзя. Ну, и даже если мы правы на 100%, все равно мы должны первый попросить прощения. Батюшка, дочке 4 года. Дерзит, настырничает, не слушается, ставлю ее в угол, забираю игрушки, не помогает. Как поступать? Видать, у дочки или внучки идет наследственно вот грех родовой. Или же примером своей жизни показали, как надо вести себя. Ну и, конечно, ребенок, он берет пример с кого? С родителей. Как мы себя ведем, так они будут вести себя. А за ребенка надо молиться. И никогда не думать, что ребенок ничего не понимает. Ребенок за год, за полтора уже может беседовать, знает язык. У детей порой как магнитофонная лента все записывает. Бог дал такие дарования. Так что и характер быстро воспринимают. И если родители думают, что ребенок ничего не понимает, при нем могут ругаться и вести себя плохо, и все остальное делать. Ребенок все воспринимает и впитывает в себя, как резиновая губка. А если плохо ведем, значит, впоследствии будет плохо ребенок вести себя. Пачка, вот такой вопрос. Как избавиться от малодушия? Как искушение, так паника, страх? Опять же, покаяние должно быть. И малодушия не должно быть. И характер свой надо менять. Ведь многие гордые, самолюбивые, упрямые, только на своем настаивают. Вот если по их не получается, начинается истерика, начинается тревога, неспокойно. Я обычно недавно матушкам говорил, говорю, матушки, как надо себе правильно настроить. Вот человек берет, садится за компьютер, закладывает программу. И эта программа потом дает о себе знать. Компьютер все показывает. И точно так же себе заложить программу, что с сегодняшнего дня я не курю. А кто любил пить, я с сегодняшнего дня не пью. А если кто раздражался, я не буду раздражаться. Не осуждать. То есть выбрать самый основной грех, который в нас, и объявить ему войну. Если мы победим этот грех, эту страсть, остальные все просто как горох рассыпятся. Самое главное – победить основной грех. Остальные уже легко. Вот таким путем. Ну, обычно обращаются, вот, батюшка, что нам делать, у нас беда. Кругом беда, везде беда. Знаете, как один добрый человек говорил так. Вот бухгалтер, когда свою работу делает, в конце он баланс подсчитывает. И вдруг у него не сходится. Почему? А где-то допустил ошибку. Заново надо все пересчитывать. А потом баланс сошелся, все нормально. Если у нас в жизни не все так, значит, где-то мы в жизни допустили. Где-то матом ругались, курили, раздражались, совершили аборт, вот, или блуд совершили. Все надо вспомнить, покаяться. Почему я об этом говорю? Потому что настанет такой момент, когда наша душа будет выходить из тела. И не дай Бог, чтобы душу окружили демоны злые и показали наши все грехи, в которых мы не покаялись. Будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы на голове, но время больше для покаяния не будет дано. Все то, что мы делаем, говорим, мыслим, даже ученые сейчас по квантовой механике на 100% доказали, что существует волновой мир, мир духов, и все это запечатляется в вечность. Мы слушаем вопросы, пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер, с праздником. С праздником. Батюшка Амвросий, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если существует рай, то, конечно, и существует ад. Почему это страшное, совершенно человека ненавистническая вещь существует? Даже независимо от того, Господь у нас любовь. Любовь всеобъемлющая. Даже вот больше нельзя сказать. Тогда почему же все-таки есть этот ад? Отец Дмитрий Смирнов вчера сказал такую вещь, что ну, люди, которые здесь не веруют в Господа, куда же они пойдут? Это как бы благодать для них. А благодать для людей, которые верят в Господа, но совершают грехи по немощам своим. Что ж нам-то делать? Спаси Господи. Да. Знаете, одна монахиня, ей говорят, вот ты в бездну попадешь, в ад попадешь. Она туда добровольцев хватает, а я туда не хочу. И Господь меня туда не пошлет. Конечно, Ведь Господь ад не создавал. Сами люди создают себе ад. Вот возьмите простой пример. Вот многие едут мимо храма, ну, в автобусе, в любом транспорте. Ну, спокойно бы ехали. Нет, смотрят на храм или на монастырь, и у них внутри злоба. Ух, какие понастроили храмы. У них бес начинает. Они против этого, против Бога. И, конечно, Господь ад не создавал. Человек сам создает ад. Для чего? А ему там легче будет. Вот когда человек больной глазами, он же не может находиться при солнечном свете. Его глаза ломят. Где ему легче? В темном месте. И вот представьте себе, если Бог там, это мы примерно говорим, в 7 раз светлее солнца, для человека рай – это будет ад. Он там не сможет находиться. И, конечно, человек сам себе создает вот эту атмосферу. И, конечно, ведь многие люди здесь совершают преступления. Они знают, что за это им будет. Но они все равно это преступление совершают. И вот лишает их свободы, друзей, родственников. Страдают, мучаются, в камерах сидят. Выводят на прогулку на 40 минут. Кругом собаки. Но он знал это, но все равно шел. Конечно, когда человек покается, тогда душа его освобождается. Надо прийти к Богу. А Господь все грехи нам прощает и принимает свои объятия. Так что Бог ад не создавал. Сам человек создает адское состояние в себе. Батюшка, вот тут такие два вопроса нам прислали по поводу других конфессий. Первый вопрос. Можно ли ходить в католические и протестантские храмы и там молиться? А второе, даже не столько вопрос, а сколько вот такое мнение, что мы должны у протестантов еще и поучиться, потому что вот в своей семье они могут растить, обучать чужих детей, а мы в утробе убиваем своих детей. Ну, спасибо Господи за этот вопрос. Ну, скажем так, есть апостольские правила, что с иноверцами молиться запрещается, человек отлучается от церкви. А если человек укреплен в вере, строго держится, он может в любую церковь зайти, в протестантскую и в католическую, посмотреть. Это можно. Это не запрещается. Ну, сказано Господом, что в последнее время, когда будет последнее время, когда Евангелие будет проповедовано всей твари. А сейчас Евангелие еще не проповедано всей твари. Тогда придет конец. А то, что сейчас проповедует протестантская церковь, это проповедование в ложном, неправильно понимающее. Одним словом скажем, все протестантские церкви, а их больше 25 тысяч, все не признают Матерь Божию, не почитают ангелов, святых, не признают иконы, креста, святой воды, не признают церкви, ничего нет. Уверовал, ты спасен. Так что слово, оно проповедуется ложным. Если сказано 44-й псалом, там говорится о ведении во храм Божьей Матери, что она с подругами, с девами, со свечами ведется в дом Отца Небесного. Этого никто не признает. И сказано у Луки в первых главах, что меня будут облажать все роды. Сказано, и вот 44-й псалом, и сказано, меня будет славить во веки веки. А кто их славит? Никто не славит протестантов. Так что нужно держаться православия, правильно славящего Бога, правая вера. Ну, наверное, батюшка, и можно брать действительно то положительное, что есть у любого человека. Если, допустим, они не делают абортов, а воспитывают детей, то это, наверное... Но это хорошо. Хорошо, и нужно брать пример, конечно. И курить нельзя, пить, да. И православная церковь тоже самое. Да, мы тоже к этому призываем. Мы слушаем вопрос, пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Раба Божия Светлана, Московская область. Батюшка, вот такой вопрос. у нас очень близких наших приятелей, значит, у матушки двое детей, сын и дочь. 2 года назад дочь потеряла сына, то есть внука. Ему было 21 год. 2 числа этого года, то есть через 2 года, погибает у сына тоже внук второй. Вот получается, что в одной семье 2 молодых человека ушли из жизни. У них настроение, конечно, никакое, и мы как посторонние люди, но мы дружим с ними и не знаем, как их успокоить. Мы пытались и по-хорошему, и как-то уговорить, и направить их, и молимся за них, и направляем в сторону православия, что-то почитать, отвлечься. Вот, значит, дочка взяла девочку из приюта, девочку взяла из детского дома, сейчас девочку воспитывают, уже 1,5 года. А в этой вот, ну, как бы в семье, сейчас погиб молодой человек как раз, ну, внук их. И мы не знаем, батюшка, как себя вести. Вот только что, 2 часа назад мы приехали от них, потому что 9 дней было, вот, который погиб 2 числа. Ну, спасибо, Господи, вот, матушка. И не знаем, как вести с ними. Мы поначалу пытались, как бы, их остановить по-тихому. Спасибо, Господи, матушка. Начали... Да. Вот я, допустим, с матушкой Яной, она рядом со мной сидит, у нее брат... Александр, Царство Небесное ему. Вот. У него вера есть, но живой жизни нет. Церковь может прийти там 1-2-3 в год. Ну, когда я его исповедовал, я говорю: Саш, какие у тебя грехи? Он: да у меня особо грехов и нету. Я говорю: ну как же нету? Ты ведь в церковь не ходишь. Ну, не хожу. Может, ты не читаешь. Спать ложись утром, в обед. Ну, бывает, что... Ну, в таком состоянии. Сырой необработанный материал. И вот рано утром мама, мать Анны, звонит мне: батюшка, Саша-то погиб. Да. Ну, я литургию отслужил. Она говорит: уж как-то ты осторожен там, чтобы матушка Яна не расстроилась. Я после службы помянул его, перехожу к ней, давай беседовать на разные темы такие, как люди уходят из этой жизни. А потом я говорю: Машка, ты мне вот ответь на такой вопрос. Вот если брат маловерующий, а сестра верующая, кому лучше быстрее умереть? Она говорит: сестре. Нет, не сестре, а лучше брату. Я говорю: почему? А потому что сестра будет молиться за брата. Она его вымолит. А если сестра умрет, он же в церковь толком не ходит. Он и не будет молиться. И вот женщина одна мне приходит и говорит: батюшка, сыну 30 лет, а мне 60 лет. Ему бы жить да жить. Как-то вот Господь не вовремя забрал. Я говорю: Машка, ты где работаешь? Я говорю: при церкви работаю. Я говорю: смотри, ведь умрешь, кто за тебя будет молиться? Никто. А вот сейчас сын ушел, ты за него будешь молиться, ты его спасешь. Вот. Она: так, я по всем монастырям заказала сороковосты, и читаю Евангелие, поминаю на главах, и псалтирь, читаю каждый день, молюсь, всех прошу. Я говорю: видишь, вот таким путем, общими силами, его спасешь. Потом Господь тебе даст прекрасную кончину. Так что бояться смерти не надо. Вот. А Господь, если попустил прежде времени забрать, значит, это его святая воля. Ведь мы думаем только о земной жизни, а Господь думает о вечности. Как нам спастись? Вот самая главная цель. Об этом надо думать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, отец Амбросий, матушка Анна. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какова традиция вот ночных служб на Рождество и на Пасху? Вот люди должны сидеть, как у нас, как сейчас вот принято, или все-таки это было по-другому раньше? Как раньше было, да? Да, ночные службы, батюшка, как раньше ночные службы. Но они, во-первых, были длиннее. И всеночные были всегда ночью. У нас сейчас всеночные же не ночью проходит. Народ, наверное, батюшка был крепче. Народ был крепче и здоровый. Они стояли вот всю ночь. Потому что и рождение Христа ночью, и воскресенье рано утром тоже ночью. Вот. У кого есть здоровье, стоят, а у кого здоровья нет, могут присесть. Лучше думать о Боге, нежели думать о ногах. так преподобный Амвросий Оптинский говорил. Дорогие братья и сестры, у нас передача уже подходит к концу. Сейчас мы будем молиться о здравии и упокоении. Записочки нам прислали. Пашка, вот пока записочки мне передают, такой вопрос. Можно ли на крещение окунаться в ванной? Ну, конечно, можно. Если нет где источника, обязательно можно в ванне налить холодной воды и окунуться с головой, чтобы почувствовать. И мы обычно службу делаем в час ночи, а с 12 часов мы окунаемся, потому что число водное освещается по всей земле. Вот тут лежит записочка, просьба поблагодарить в эфире протоиерея Григория и всех прихожан храма Иверской иконы Божьей Матери. Записка передана от болящей Фатине онкологии, тяжело болящего Андрея. Просит помолиться о здравии тяжело болящего Анатолия, Алексея, Романа, Любови, младенца Елены, Татьяны, Натальи, Андрея, отрока Павла, Марии, Бориса, Анны, Мариамны, Евгения, Анны, Валентины, Зинаиды, Галины, Алексея, отроковицы Елены, Иулии, Екатерины, Ии, Михаила, Алексея, ушел из дома 2 января, Екатерины с очадами. О здравии болящих Дмитрия, Нины, Владимира, Игоря, Евдокии, Татьяны, Сергия, Александра, Лидия, Анатолия, Надежды, Елизаветы, Виктора, Юлии, Веры, Любови, Галины, Елены, Евгения, Александра, Евгении, отрока Никиты, Ольги, Ирины, прихожан храма Успенской иконы Божьей Матери села Богослова, протоиерея Владимира, монахини Анны, архимандрита Амвросия и всех, кто трудится на радиостанции Радонеж, и всех наших благотворителей, жертвователей. И о упокоении Владимира, Валентины, Сергия, Анастасии, Александра, Михаила, Олега, Натальи, Павла, Федора, Зинаиды, Елизаветы, Геннадия, Зои, Марии, Матвея, Анны, Евгения, Александра, Аллы, Галины, Татьяны и новоприставленных Пелагеи, Федора, Марии. И еще мы напоминаем вам, дорогие братья и сестры, что вы можете внести свою лепту в строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня на площади железнодорожного вокзала в городе Иваново, отправив СМС-сообщение со словом «храм» на номер 3132. Батюшка, у нас осталось с вами еще 2 минуты. Как объяснить неожиданную болезнь и потерю работы, посланные церковному человеку? Принимать, как от руки Божьей. И Бога поблагодарить. Я просто скажу, когда в 30-х годах раскулачивали, то в одной семье было 6 детей, отца сразу сослали куда-то. Из дома все вывезли, весь хлеб и все вещи. Даже грязное ведро бросили. Да. И дети все собрались вокруг матери, она вышла на улицу, села на крыльцо и перекрестилась, сказала: «Слава Богу за все! Господь дал, Господь взял». Значит, Господь знает. И Господь за вот это мужество, за терпение, Он не оставил ее, все остались живы, и все благополучно было. Дорогие братья и сестры, еще есть, конечно, вопросы. Мы продолжим на них отвечать в среду. Благодарим вас всех за внимание, просим святых молитв, простите.